Строй дружинников оцепенел перед Владимировым, который, потрясая руками, расхаживал по песчаному плацу. Подобных разносов, как, впрочем, и подобных ЧП, в отряде не было давно. «И вот товарищ Муромец, которого еще вчера товарищ Скуратов лично предупредил об ответственности за арестованного. Товарищ Скуратов, вы предупреждали?» Скуратов хмуро кивнул. Владимиров гневно обратился к Илье. «Товарищ Муромец, вас предупреждали?» Необычно понурый Илья тяжко вздохнул и виновато потупился. Владимиров продолжал орать. «А товарищ Муромец, игнорируя всю важность порученного ему дела, уснул на посту. В результате его преступного небрежения арестованный, который, между прочим, подозревался еще и в государственной измене, сбежал. Конечно, этим побегом он окончательно раскрыл свое гнусное лицо, но нам-то от этого не легче». Владимиров остановился и ковырнул в песке носком сапога. И ему показалось, что на солнце блеснул серебряный полтинник. Но это оказалась лишь пивная пробка, и командир разозлился еще сильнее. «Мало того, той же ночью подлый наймец Задов беспрепятственно пересек Аркаимо-Лукоморскую границу и теперь фактически находится вне нашей юрисдикции. К вашему сведению, товарищ Попович за утрату бдительности оставлен мною дежурным еще на сутки. Он, кстати, Илья Тимофеевич, ваш непосредственный подчиненный». Муромец, наклонив голову, сокрушенно молчал, всем своим печальным видом демонстрируя безмерный стыд. Владимиров, так и не дождавшись ответа, опять остановился перед строем и продолжал уже спокойнее. «Тут некоторым политически незрелым товарищам в лице товарища Баранова предлагалось направить в Лукоморье карательный отряд для поиска преступника. Я, товарищ Баранов, удивляюсь вам и подобной близорукости. Нам еще не хватало настроить против себя местное население. А решение я уже принял. Во-первых, отряд объявляется на карантине, и покидать его расположение даже в пределах Аркаима запрещено. Во-вторых, сегодня после обеда кросс на 50 километров. Ответственный товарищ Баранов. В-третьих, товарищ Муромец командируется в Лукоморье сроком на сутки, чтобы найти и вернуть изменника Задова. Целым и невредимым». Илья покорно вздохнул и вышел было из строя, но Владимиров еще не закончил. «Можете взять в помощники пару коллег, Илья Тимофеевич. Слушаю вас по кандидатурам». «Добрыню возьму», – почесал затылок Илья. «И Алешку, сукина сына». Добрыня легко вышел из строя. «Попович наказан», – напомнил командир, выковыривая из песка очередную пробку. «Тады вдвоем управимся». «Разрешите мне, товарищ Дмитрий Евгеньевич», – неожиданно вякнул из строя Хохил. «У меня там связи кое-какие, а имеются». Пронырливый Хохил не врал. В поисках артефактов он частенько шатался по лавкам Лукоморской столицы. Раритеты попадались редко, но все-таки попадались. А между делом Хохил вполне удачно толкал на местном черном рынке им же списанное имущество – и излишки консервированной свинины с Санкт-Петербургского завода. Тушенку эту все равно никто не ел. Мяса в ней почти не было, а есть кожу, жилы и жир дружинники отказывались, предпочитая консервы из стратегических запасов 20-летней давности. Владимиров удивленно поднял брови и едва заметно глянул на Скуратова. Тот также почти незаметно пожал плечами. Хохил инициативу проявлял редко, но отказать ему в дотошности и пронырливости было невозможно. Официально числясь по административно-хозяйственной линии, в боевых операциях участие он принимал нечасто и только на вторых ролях. Однако в бою не отступал и однажды даже проявил чудеса героизма, отбив у отступающих из Москвы французов два воза ворованного сала. «Что скажете, Илья Тимофеевич?» Повернулся Владимиров к богатырю. Тот насупился, но только махнул рукой. «Нехай себе! Только под ногами не путайся, браток!» Хохел гордо вышел из шеренги и занял место рядом с Добрыней. А спустя полчаса он вместе с Ильей, Добрыней и примкнувшим к ним Скуратовым уже подходил к заставе. У шлагбаума на вытяжку стоял мрачный, насупленный Попович. Стоял он при полном параде, в зеленой фуражке, надвинутой поверх легкого кожаного подшлемника, с мечом на перевязи и щитом в левой руке. На щите, расправив крылья, красовался двуглавый византийский орел. В одной лапе орла торчал букет живых реальностей, в другой – пучок расцветающих реальностей мертвых. Вид у орла был очумелый и слегка взъерошенный, а у Алёши совсем неприступный. «Пропуск!» Алексей мрачно уставился оловянными невидящими глазами в Хохела, который подошел к шлагбауму первым. Хохел Остапович победоносно улыбнулся и протянул стражу границы, подписанную Владимировым увольнительную. Алексей аккуратно воткнул меч между ног Хохела и, взяв в руки бумажку, минут пять ее внимательно изучал, периодически поглядывая на Хохела. Потом с неохотой вернул и потребовал предъявить к осмотру вещи. Остап возмутился, но, поймав доброжелательный взгляд Добрыни и равнодушный взор Ильи, подчинился и скинул с плеча свой импортный рюкзачок. Что касается Скуратова, провожавшего их до шлагбаума, то тот делал вид, что происходящее его совершенно не касается. Алёша брезгливо попинал вещмешок ногой, но развязывать его не стал и выдвинул последнее требование. «Страховой полис!» Хохел побледнел от злости. Страхового полиса у него не было. Страхового полиса никогда вообще ни у кого не было. Но Алёшу, похоже, это ничуть не смущало. Он извлек из кармана потрёпанную брошюрку 300-летней давности и назидательно сунул ее под нос Хохелу. «Документацию изучать надо. Было такое требование – оформлять полис. Есть полис – давай. Нет – вертай обратно». «Ну-ка, ну-ка», – заинтересовался Малюта, бережно принимая в руки и перелистывая книжечку. «Ишь ты, а ведь и верно. Лет 300 назад в Лукоморье эпидемия свинки 2 недели гуляла, и был приказ оформлять страхование у Дурова». «Но свинка-то давно скончилась», – слабо возразил Хохел. «Зато приказ остался», – отпарировал Алёша. «Ладно, ладно», – поднял руки Скуратов. «Товарищ Попович, под мою ответственность. Приказ завтра же отменим». Алёша недовольно буркнул себе что-то под нос и нехотя поднял шлагбаум. Хохел с ненавистью поглядел на Поповича, хотел было сказать ему что-то умное, но потом передумал. В конце концов, Алексей вполне мог упереться и формально остаться правым даже под чрезвычайным трибуналом. С письменными приказами в отряде не шутили. Учитывая, что в этом месяце в тройку чрезвычайку входил Железный Феликс, рассчитывать на взятку в виде бутылки самогона не приходилось. К тому же Алёша находился при шлагбауме, и любое нелестное замечание в свой адрес мог истолковать как словесное нападение при исполнении. А значит, с полным на то основанием и большой долей вероятности мог огреть щитом. Поэтому Хохел только мельком, змеиным, молниеносным выбросом показал Алёше язык и благополучно пошагал по песчаной косе к видневшемуся за дюнами лукоморью. Илья и Добрыня миновали пост беспрепятственно, чуть задержавшись, чтобы попрощаться с Малютой и пожать Лёше руку. «Поаккуратнее там», – тихо напутствовал их Скуратов, едва богатыри сделали десяток шагов. Потом Малюта и Попович молча опустили шлагбаум и зашли на заставу. Богатыри молча и неторопливо шагали в ногу около четверти часа, пока не перевалили песчаные холмики. «В кабак?» – поинтересовался Добрыня, когда они вышли на центральную улицу, ведущую к городской площади. «Успеется!» – откликнулся Муромец, расстегивая верхнюю пуговицу косоворотки. Оно, конечно, жарко, но сначала надо дело сделать. Добрыня хотел было напомнить, что все крупные победоносные дела в подобных командировках они неизменно начинались с кабака, но передумал. Своему побратиму он доверял безоговорочно. На улице по случаю 30-градусной жары было тихо, и прохожие попадались редко. Правда, у некоторых домов чинно сидели на скамейках под липами степенные домовые, провожавшие их заинтересованными взглядами. Но были они Добрыне и Илье незнакомы, а потому в расспросы богатыри не пускались. Один раз стрельнула из окна на Добрыню призывным взглядом молоденькая берегинька, но Добрыня в ответ только развел руками, и девица разочарованно отвернулась, мотнув длинной льняной косой. Миновав залитую знойным солнцем площадь так, чтобы большая часть дороги пролегла в тени раскидистого дуба, они подошли к двухэтажному зданию, перед которым в мраморном бассейне бил фонтан. Высокая рассыпающаяся брызгами струя навевала приятную свежесть. У фонтана стояли и сидели стомленные жрой туристы. Пара почтенных джинов в ватных халатах, пяток фей в просвечивающих, как паутина, платьицах, несколько гномов в плащах и какое-то африканское божество в набедренной повязке. В здании располагалась мэрия, и Добрыня слегка подтянулся. Он уже понял, кому направлял свои богатырские стопы Илья. Они поднялись на второй этаж. Приемная у Святогора была, но секретарша отсутствовала, так что в прохладный кабинет мэра они вошли без доклада. «Приперлись опричники!» – делано мрачно приветствовал их Святогор, вставая из-за стола и направляясь навстречу. «А я уж заждался!» Илья удивленно поднял брови, но Святогор, облапив Илью, продолжал своим сочным веселым басом. «Да в Лукоморье уже в курсе, что задав от вас сбег! Садитесь уже, потолкуем, ратники!» С Добрыней Святогор поздоровался тоже радушно, но без объятий. Высокий, плотный и плечистый мэр Лукоморья излучал уверенность. Чувствовалось, что с рождения ни обаянием, ни юмором, ни характером он не обделен. Одежка местного покроя тоже очень шла к его сияющей здоровым русским румянцем харизме. Белая парусиновая тройка удачно скрывала легкую природную мешковатость. Импортные белые же дорогие штиблеты – вкупе с черными носками подчеркивали элегантный вкус. Рубашка и галстук были также безукоризнены. Как мы уже говорили, Святогор считался личностью несколько таинственной. Дело в том, что его происхождение так и оставалось тайной даже для Ильи, не говоря уже о других его знакомых. В свое время Скуратов пытался, правда пытался довольно вяло, даже подать в отставку, расписавшись перед Владимировым в своем бессилии выяснить социальные корни мэра Лукоморья. Лукоморье в основном населено людьми и нелюдью. Нелюдь, в свою очередь, представлена прилюдьем, а людям – нечистью и нежить. К прилюдью относятся так называемые мифические животные, большей частью говорящие и очень редко человекоподобные. А люди – существа, если не добродушные к людям – то вполне лояльны и даже готовые помочь, если в общении с ними соблюдать традиционный такт отношений. Например, домовые, банники, берегини. Нечисть – нелюдь злобная, злыдни, оборотни, вурдалаки и так далее. Нежить – худшая разновидность нечисти, творящая зло и после смерти. Кроме того, в Лукоморье живут богидолы, мелкие божества прежних эпох, а также имеется еще несколько других, очень немногочисленных видов нелюди. Доподлинно было известно лишь следующее. По молодости Святогор иступленно и неустанно истреблял нечисть, нежить и отдельных представителей богидолов, раз 10 оказав при этом отряду неоценимые услуги. Прилюди и олюди он никогда не трогал, или трогал лишь по крайней надобности. С крещением Руси Святогор не то чтобы затосковал, скорее принял случившееся как факт, с которым ничего нельзя поделать. Решение Ильи окреститься он одобрил, но сам оставался язычником, тем паче, что в паре реальностей сам почитался мелким богом. Развернутую церковью поголовную охоту на язычников Святогор неожиданно принял в штыки. А когда на Брянщине на его глазах разорили гнездо предпоследней жар-птицы и сожгли местное святилище, Святогор окончательно рассвирепел. Разорители избил прилюдно до полусмерти и, пользуясь старыми связями в главке, эмигрировал в Лукоморье столично. Там он скоренько основал партию зеленых и сходу успешно вмешался в конфликт на улице своего имени между местными людьми и бандой оборотней-отморозков, угомонить которых отчаялся даже местный авторитет Соловей. Политическая жизнь Лукоморья с появлением Святогора резко оживилась. Местное кладбище пополнилось тремя свежими склепами оборотней-отморозков, а местная оппозиция в лице Соловья-барыги, бывшего разбойника, отнеслась к появлению конкурента добродушно. Для серьезных претензий на власть у Соловья не было оснований, поскольку активы оппозиции составляли личности известные, но одиозные и электоратом недолюбливаемые. Так что 3-4 места в местном парламенте Соловья вполне устраивали. Правящая партия Кощея, конечно, истошно завопила о человеческой экспансии в Лукоморье в лице Святогора, но подавляющее большинство алюдия и прелюдия отвернулось от давно наскучившего бессмертного. Во-первых, глубокомысленное молчание Святогора относительно своего происхождения сыграло роль. У многих появились серьезные сомнения в его человеческой сущности. А во-вторых, и это главное, Кощей на своих набитых златом серебром сундуках откровенно зажрался. Последней каплей был демонстративный переход к Святогору местной знаменитости – кота Баюна. Национальный герой Великого Лукоморского противостояния, изображенный на гербе и воспетый в фольклоре, потребовал от Кощея повысить всему прелюдию социальные дотации, а себе лично пытался исхлопотать персональную пенсию в виде ежедневного блюдца сметаны. Кощей унизанными перстнями с трудом показал бывшему сподвижнику бриллиантовый кукиш и указал на дверь. Это было глупо, но жадность губила политиков и покрупнее рангом. Баюн высказал Кощею весь свой богатый запас изощренных ругательств, хлопнул дверью, нажрался жидкой валерьяны и, с трудом вскрапкавшись на родные цепи, обивавшие дуб, в тот же вечер толкнул горожанам обличительную речь. Дело было как раз перед очередными выборами, и послушать пьяного в усмерть Баюна пришли многие. Той хренотени, которую понес неистовый кот, могли позавидовать все ораторы вместе взятые. Толпа пришла в экстаз. А когда Баюн в очередной раз отвлекся, чтобы хлебнуть валерьяны, ему подали запечатанную богатырским перстнем цидулку от Святогора, который в самых изысканных выражениях восхищался былыми подвигами революционера и возмущался отсутствием у оного персональной пенсии. Баюн допил валерьяну, заживал ее запиской и без всякого перехода призвал всю честную нелюдь голосовать за Святогора. Людей Баюн в своей речи попросту проигнорировал, верно рассудив спьяну, что они и так в своих симпатиях определились давно. Закончил Баюн свой спич, поворотившись к зданию мэрии. Потрясая лапой в сторону резиденции Кощея, он пожелал бессмертному поскорее сдохнуть, обозвал тираном с подростковыми комплексами и обвинил в сексуальных домогательствах представительницы рода людского Василисе Прекрасной, что действительно имело место лет 200 назад и тщательно Кощеем скрывалось, поскольку серьезно портило лелеемый им имидж непримиримого человека-ненавистника. Толпа разинула рот, и когда это осознала, то ей оставалось либо кричать «Ура!», либо прилюдно признаться в том, что и ее нелюдь можно чем-то удивить. Не желая признаваться, большинство тут же выбрало «Ура!», а на следующий день выбрало Святогора. Надо сказать, что электорат практически не прогадал. Святогор, в отличие от Кощея, не воровал, ближний круг не подкармливал и протекцию состоял исключительно за личные заслуги перед Лукоморьем. Кроме того, он упорядочил налоги, отвел дачные участки всем желающим и занялся благоустройством города и окрестностей. Главным же его достижением стали многочисленные льготы и послабления для местной нелюди и большей части местных человеков. Льготы он выбил через главк, а большей частью неформально у руководства Аркаима. Не забыл Святогор и Баюна, который, протрезвев под дубом к обеду следующего дня, после своей пламенной речи схватился лапами за голову. Что ни говори, а фортель он выкинул знатный, и воздух былой цветной революции подпортил изрядно. Однако, опохмелившись, наглый котяра толкнул вечером вторую речь. Ее суть сводилась к тому, что революция продолжается, и ее новые кадры в лице того же Святогора творчески развивают богатое наследие основателей, коим с полным на то основанием кот причислил себя и впавшую в маразм недолю. Такая трактовка исторического материализма популярности бессмертному явно не добавила и окончательно легитимировала Святогора в качестве преемника вождей-освободителей, из которых Кощей был исключен Баюном как ренегат. Далее Баюн вновь, и уже вполне сознательно, вернулся к истории межличностных отношений бывшего мэра и Василисы, и на этот раз просмаковал ее с такими подробностями, что в мужской части аудитории потекли слюнки, а у женской – слезы. Судьба несчастной, пусть и человековой Василиски, претерпевшей столь ужасные домогательства, глубоко тронула домовых, русалочек, берегинь, бабьяк и прочую слабую половину нелюди. Сама недоля горько рыдала над озвученной Баюном лав-стори и в тот же вечер побежала к Василисе с утешениями. Василиса про себя поклялась Баюна утопить, но дело было уже сделано. К тому же прекрасная быстро вошла во вкус скандальной славы и в тот же год укатила с соловьем в отпуск на Тамбовщину. В дальнейшем Святогора переизбирали еще дважды, и оба раза со значительным перевесом.